Историю пишут победители. История апостольской церкви и история реформации в Чехии свидетельствуют, что реформация церкви сверху, она невозможна. Верхи не хотят меняться. Хотя к ним первым было обращено обличение и Христа, и апостолов, и Стефана, и Иоанна Гуса. Гус на Вселенском соборе призвал епископов церкви вернуться к истине Священного Писания. Но те, на счету у которых были миллионы кровавых жертв, инквизиция уничтожила более 9 миллионов человек, именно они требовали бездумного послушания церкви как истинной, апостольской, и послушания решениям всех святых соборов. То есть верхи закостенели в отступничестве. Они соглашались на реформу только в интересах иерархии, но не в интересах истины. Что делать, когда верхи не хотят реформировать церковь в интересах истины, а низы не могут жить в отступлении? Вот именно тогда происходит отделение от греха и создаются новые объединения единомышленников. Заповедь «Выйдите и отделитесь» она является Божьей. Бог отделил свет от тьмы. И поэтому отделение от греха несет жизнь церкви, духовное оживление и умножение. Гуситское движение относится к числу самых крупных исторических явлений во второй половине средних веков. 6 июля 1415 года Константинский собор переслал клиру, баронам и вельможам королевства чешского приговоры, вынесенные ими против Джона Виклифа и Иоанна Гуса, и против их учений, заклиная не допускать зломыслящих, распространяющих учения осужденных еретиков Джона Виклифа и Иоанна Гуса, проповедовать и поучать народ ни в королевстве богемском, ни в пределах их собственных владений. Казнь Гуса вызвала волну возмущения во всей Чехии. Около 500 чешских дворян собрались в Праге и выступили с решительным осуждением суда над Гусом и его смерти. Они торжественно пообещали друг другу, что будут защищать учение Гуса от всех грозящих им опасностей. Из Чехии было изгнано высшее католическое духовенство, а в 1418 году разорваны отношения с папством. В 19 году образовалось умеренное и радикальное крыло гуситского движения – чашники и табориты. Священники-евангелисты начали собираться с народом из городов и сел королевства чешского на горе, называемой ими Тобор. На вершине горы имеется большое плоскогорье, и на самой этой вершине они соорудили из льняных полотен большой шатер наподобие часовни. В этой часовне собралось свыше 40 тысяч человек. Не встречая помехи в совершении причащений под обоими видами, они с большим усердием причастили к телу и крови Господней, согласно заветам Христа и обычаю, соблюдаемому ранней христианской церковью. Все называли себя там братьями и сестрами, богач разделял там заранее приготовленную пищу с бедняком, не разрешалось там пить ничего такого, от чего можно было бы опьянеть. У всех по образцу апостольскому было единое сердце и единая воля, и ни о чем другом они не говорили, как о том, что относится к спасению душ и к возвращению клира к прежнему положению согласно преданию раннего христианства. Когда слух обо всем указанном выше стал распространяться и по более отдаленным краям, то число приходящих со дня на день стало заметно увеличиваться. Некоторые из знати, угрожая своим подданным потерей жизни и имущества, строжайше запретили им в дальнейшем ходить на богослужение на гору Тобор. Но крестьяне и жены их придали мало значения этому запрещению или совсем никакого, и, предпочитая скорее потерять все, что они имели, не пропускали случая приходить в определенные праздничные дни на гору Тобор. Они были привлекаемы и притягиваемы туда, как магнит притягивает железо, так писал хронограф. В 19 году король Сигизмунд разослал по всему королевству Чехии письма с приказом, чтобы всех гуситов и совершающих причащение чашей всеми способами теснить, преследовать и по мере возможности уничтожать. По его приказу гуситов подвергали пыткам. Их ввергали в глубокие ямы или шахты. Более 1600 человек, придерживающихся святого причастия из чаши, было погублено, брошено в шахты, так что даже палачи часто были в изнеможении, уставая от совершения казни. В городе Литомержице 17 человек, которые за причащение чаши содержались долгое время в тюрьме, по приказанию короля Сигизмунда были утоплены в реке Лабе. Священника Венцеслава из селения Арноштовец и его 4 детей от 7 до 11 лет бросили в костер за совершение причащения под обоими видами. Люди, стоявшие кругом, убеждали их, чтобы они, если хотят остаться живыми, отреклись от причащения чаши. Но на их слова Венцеслав, как верный пастырь своих овец, сказал: «Пусть не коснется нас то, что вы советуете». И тотчас палачи подложили огонь под костер, на котором дети сидели на коленях обнимавшего их отца и вместе с отцом пели хвалу Господу. Так за евангельское учение Яна Гуса целый народ сложил свою голову. Император Сигизмунд и Папа Римский организовали 5 крестовых походов против Чехии, начиная с 1420 по 1431 годы. Все крестовые походы были успешно отбиты чешским народом. По иронии истории, гуситские войны назвали именем человека, который никогда не держал в руке светский меч и не призывал к этому. Через 17 лет после смерти реформатора Яна Гуса по поручению папы и императора Сигизмунда новый Вселенский собор, созванный в Базеле в 1432 году, пригласил гуситов, но уже не для суда над ними, а чтобы вести с ними, как с равными, переговоры и диспуты по духовным вопросам, за которые был сожжен Ян Гус. Последователи учения Гуса в 1957 году сформировали группу под названием «Объединенное братство», они стали называться «Чешскими братьями». Из этой группы ответвилась Моравская церковь, которая существует и поныне. Кстати, Проханов Иван Степанович был рукоположен именно Моравскими братьями. Так вот, Моравская церковь стала одной из самых активных благовестнических церквей в истории христианства. Ян Амос Каменский, евангельский просветитель, был членом Моравского братства. Через моравских братьев влияние Гуса прошло сквозь время и достигло Джона Уэсли. Моравские братья искали образ первоначальной чистоты апостольского христианства. Они переводили, тайно распространяли сочинения Яна Гуса. Чешские братья в 1481 году переселились в Молдову, затем устремились на восточнославянские земли Украина, где Яна Гуса считали истинным мучеником православной церкви. Таким образом, евангельское учение Гуса проникает в земли Западной Беларуси, Молдовы, Украины, открыв людям красоту, глубину Библии и раскрывая любящий характер Бога, Его милосердие и развеивая языческие суеверия. В конце XV века гуситы свободно живут на Украине общинами, приобретают там имущество, проповедуют свое учение. Сохранилась характеристика учения украинских последователей Яна Гуса и их высказываний. «Мы хотим слушать только книги пророческие, Моисеевы, Псалтырь, Евангелие и апостольские учения. Веруем в единого Бога. Церковь есть только наше сердце. Мы живем подобно апостолам. Верующим следует придерживаться лишь того и верить только в то, что ясно и отчетливо сказано в Писании. Все человеческие предания должны быть отменены. Не следует соблюдать постановления Вселенской Церкви. Следует довольствоваться только соблюдением Святого Евангелия». Конец цитаты. Украинские осведомители в секретных доносах своей епархии сообщают: гуситы отрицают предания вселенских соборов, святых угодников, монастыри и монашеский чин, отвергают храмы и иерейский чин, отвергают поклонение крестам, иконам, мощам и не признают все христианские обряды. Они требуют замены официальной, небожественной церкви церковью первоначального христианства, свободной от лжи, лицемерия и угнетения. Таким образом, в XV веке реформаторское учение гуситов зародилось в украинско-белорусских землях. Из знаменитого украинского рода князей Острожских Федько Федорович принимает учение Гуса. Благодаря влиянию чешской реформации Франциск Лукич Скорина переводит Библию на белорусский язык. Скорина, или как его называют в Беларуси Скорина, это белорусский первопечатник, положивший начало западно-русского книгопечатания. В 1517 году он основывает в Праге типографию, издает кириллическим шрифтом «Псалтырь», первую печатную белорусскую книгу. Всего на протяжении 17 по 19 годы переводит и издает 23 книги Библии. Белорусская Библия, изданная Скориной, стала второй после чешской печатной Библией в славянском мире. Пражские издания Скорины содержат много иллюстраций и заставок, выполненных в технике гравюры на дереве. Он снабдил их комментариями для лучшего понимания Божьего Слова. Он говорил: «Ибо не только доктора наук и люди, ученые, могут понимать, но любой человек простой, читая Библию или слушая, может уразуметь, что необходимо для спасения души его». Никто другой из числа реформаторов XVI века не оказал такого влияния на славянские народы, как Ян Гус. Чаша, религиозный символ гуситства, сделались в Чехии и Моравии знамением славянской народности. Гуситство имело для славянского мира первостепенное значение. Вечная жизнь великого реформатора Яна Гуса заключена в его немеркнущих и неумирающих идеях, до сих пор покоряющие многие народы и страны, писал историк Бегунов. Последователи учения Гуса образовали объединение верующих с названием «Гуситская церковь», которая в настоящее время насчитывает более 100 тысяч членов. Бесспорно, две или три новые церкви – гуситская, лютеранская, реформатская – образовавшиеся вследствие реформации, имеют слишком много общего с той, от которой они отделились. в особенности, если рассматривать их не в сам момент их образования, а несколько позже, когда они осели и застыли, ну, хотя бы 150-200 лет спустя. Но не в этих церквах следует искать исходную точку и идею реформации. Всемирно-историческое значение реформации заключается не в ближайших практических ее результатах. Реформаторы защищали право человеческого ума на самостоятельное исследование истины в Священном Писании. И в этом было основное дело реформации. Их дело было сделано, Библии были переведены, плотина была прорвана, и остановить движение было уже не в силах тех, кто его начинал. То есть основная заслуга реформации не в тех церквах, которые они породили, и сегодня они, эти церкви, и гуситская, и лютеранская, и реформаторская, находятся в экуменическом содружестве с католической церковью. Основной плод реформации следует рассматривать в том, что были сняты оковы с умов, сознания людей, и они стали мыслить не в контексте католических догматов, а в контексте Библии, изучая Священное Писание.